Глава 7. Все ж таки не зря я отправился искать монстров. По крайней мере, один был передо мной. Пусть и выглядел он как человек. В общем, медбрат решил не просто поторопить меня, а придать мне ускорение, схватив за руку и дернув в сторону моего закутка. Но сломанные ребра — штука такая, они не терпят неосторожных движений. В тот момент, как медбрат дернул меня за руку, у меня в глазах потемнело, и я начал заваливаться. Попытка медбрата подхватить меня принесла мне еще больше боли. «Да что с тобой делать?» — вскричал медбрат в тот момент, когда я со стоном и грохотом завалился на пол. Мне было очень больно. И тем не менее, я злорадствовал. Так оно и бывает. Пословица «поспешишь, людей насмешишь» возникла не на пустом месте. Хотя мне, надо признаться, было совсем не до смеха. Упасть-то я упал быстро. А вот поднять меня теперь стало для медбрата неразрешимой проблемой. Как минимум потому, что самостоятельно встать я не мог, а при каждой попытке помочь мне кричал от боли. Видимо, ширмы были не такие уж и звуконепроницаемые. Но ведь точно не из-за того, что боялся причинить мне лишнюю боль. Одним словом, медбрат перестал истязать меня и задумался, как доставить меня в мой закуток. Я, конечно, орал чуть больше, чем была необходимость, потому что прекрасно понимал, чем могут грозить мне резкие и неосторожные движения. Осколок ребра может воткнуться в легкое, а при таком уровне медицины, как тут, меня в этом случае, скорее всего, будет ждать летальный исход. В общем, задумался не только медбрат, но и я. Как ни крути, а мне нужно попасть на свою кровать. Не лежать же мне тут, на полу. Тут и простыть можно вдобавок ко всему. «Мальчики, я вам не помешала?» — раздалась от двери. Мы оба резко посмотрели на открывшуюся дверь. Медбрат так аж подпрыгнул и засуетился, пытаясь сделать сверток менее заметным, отчего только привлекал к нему внимание. Хотя мне сейчас было не до свертка. В дверях стояла Варвара Степановна Синявская, преподаватель артефакторики. «Вы здесь? В такое время?» — удивился я. «Ночь ведь?» «А мне не спалось», — с вызовом ответила Варвара Степановна. Объяснение, конечно, так себе. Ну, допустим, ей не спалось. Но кто сказал, что остальные тут не спят? Ночь ведь. К тому же лечебница — не лучшее место для борьбы с бессонницей. Варвара Степановна, покачивая бедрами и томно улыбаясь, подошла к нам. И преувеличенно внимательно, посмотрев на нас, погрозила пальчиком. «Ах, вы плохие мальчики! Чем это вы тут занимаетесь, а?» Я аж охренел от таких слов. Смотрел на нее и думал. «Это точно Варвара Степановна? Хотя, насколько я уже успел убедиться, провокатор она тот еще. Не случайно же многие студенты не могут сдать ей экзамены». Медбрат же вскочил и начал оправдываться. «Да мы ничего такого, вы не подумайте. Просто Володя пошел прогуляться и нечаянно упал. А как поднять его, я не знаю, у него сломанные ребра». «А, то есть ты знаешь про сломанные ребра», — промурлыкала Синявская. «Именно поэтому и лапал его». Последние слова она произнесла с едва уловимой угрозой. Но, блин, даже у меня мурашки по спине пробежали. Что касается медбрата, то он затрёсся весь. Но Варвара Степановна уже потеряла к нему интерес. Оглядев меня, она произнесла. «Да, задачка». Потом, глянув на медбрата, приказала. «Быстро найди кого-нибудь, кто еще не спит, чтобы помогли поднять твоего пациента». И, выдернув у медбрата из подмышки сверток, отбросила его в сторону и сказала строго. «А это оставь тут, чтобы не отвлекаться». Я видел, что медбрат был готов вцепиться в свое сокровище, но не посмела слушаться преподавателя артефакторики. Неуклюже поклонившись, он выскочил из палаты. Варвара Степановна постояла немного, задумчиво глядя ему вслед, а потом присела рядом со мной на корточки. «Что же ты, Володя, так невнимательно относишься к своему здоровью?» — спросила она совсем другим тоном. «Так получилось», — ответил я, поглядывая на лежащий неподалеку сверток. «Если бы не Синявская, я бы его уже развернул, но при ней было как-то неудобно. Я ведь к тебе шла», — сказала она. «А если бы я спал?» — спросил я в ответ. Варвара Степановна пожала плечами и сказала легкомысленно. «Разбудила бы?» Первым порывом было пошутить по поводу того, что будить больных — не самая хорошая идея, потому как сон — лучшее лекарство. Но я быстро подавил этот порыв. «Что-то случилось?» — с тревогой спросил я. «Потому что вряд ли Варвара Степановна пришла сюда от того, что ей нечем заняться. От скуки наверняка есть занятия поинтереснее, чем смотреть на спящих больных. Да и не выглядела Синявская скучающей». «Случилось», — негромко сказала она. И, оглянувшись на дверь, в которую вышел медбрат, негромко заговорила. «Это по поводу слизней в вашей с Арсением комнате». Я кивнул, показывая, что слушаю внимательно. «Вам их подкинули», — сказала Варвара Степановна. «Причем подкинули накануне вечером. Слизни должны были напасть на вас ночью. Но так как у вас вчера была вечеринка...» Я, конечно, удивился, что Варвара Степановна знает такие подробности моей жизни, однако виду не подал. В конце концов, если проводилось расследование, то следователю наверняка стало известно, где я ночевал. Но был один момент, который меня зацепил. Задумчиво произнес я. Что-то не сходится. Сеня ночевал в комнате, и на него никто не напал. Может, позже подкинули, предположила Синявская. Тоже не сходится. Когда я пришел утром, слизни уже были в комнате, сказал я. Откуда ты знаешь? Тут же спросила Синявская. От кота, ответил я. Мы пришли с котом. Я принес его мясо. Сеня спал. Я разбудил его, и мы ушли, оставив кота дома. Когда мы с Сеней уходили, кот готовился к битве. И как только ушли... Варвара Степановна кивнула, что понимает, о чем я. Еще бы не понимать. Комната разнесена качественно. Ни один следователь не пропустил бы этот факт. Но если учесть, что слизни не успели сделать гнездо, начала размышлять она вслух, то с того момента, как они оказались в вашей комнате, прошло меньше суток. Я бы даже сказала, существенно меньше суток. Значит, подкинули слизни в то время, когда мы с Олегом Довлатовым отмечали знакомство, подвел я итог. Но почему тогда слизни не напали ночью на Сеню? «Да, странно», — проговорила Синявская. «Варвара Степановна», — спросил я, — «а может быть такое, что слизни точно знали свою жертву? Ну, то есть их подготовили к нападению только на меня. Поэтому они Сеню и не тронули». Синявская усмехнулась и покачала головой. «В них нет разума», — сказала она. А я вспомнил седого слизня и босоногую девчонку. И вспомнил, как обычные слизни там, в пустоши, улепетывали с места боя еще до того, как мы с седым слизнем начали биться. А это значит, что хотя бы зачатки разума у них есть. Но развить эту тему я не успел. Вернулся медбрат с двумя парнями. И начался квест по поднятию меня, любимого, на ноги. Парни, которых привел медбрат, отнеслись ко мне не в пример бережно. И под руководством Синявской подняли и поставили на ноги так, что боли я почти не испытывал. Более того, помогли мне дойти до кровати и лечь. Варвара Степановна, мило улыбаясь парням, спросила. «Вы же у меня оба числитесь в должниках?» «Да», — смутились парни. «Я засчитываю вам экзамен», — торжественно сообщила она. «Серьезно?» — удивился один. «Я похожа на шутницу?» — с легкой агрессией спросила преподавательница артефакторики. «Нет, нет», — заверили ее парни. «Спасибо вам огромное!» «Это вам спасибо», — сказала Варвара Степановна и махнула рукой, чтобы они уходили. Счастливые парни, не веря в свое счастье, слиняли в мгновение ока. «Забавно», — сказал я. Они радуются тому, что теперь не нужно учить предмет, то есть знаний по артефакторике у них будет меньше, и им это нормально. «Ну, не всем дано понять ценности знаний», — улыбаясь, ответила Синявская. Поправив на мне одеяло, она взяла лечащие артефакты и проверила их. Открыла выдвижной ящик тумбочки, там, естественно, было пусто, никаких артефактов на зарядке не стояло. Варвара Степановна нахмурилась, убрала разряженные артефакты в выдвижной ящик и сказала: «Пойду поищу этого оболтуса. Пусть принесет заряженные артефакты. Они тебе сейчас нужны. Странно, что вообще нет на зарядке». Мне как раз это не было странно. Но рассказывать Варваре Степановне о моем конфликте с работниками медблока я не стал. Что я, ребенок, что ли, чтобы жаловаться? Вот сейчас мамочка придет и все разрулит. Нет уж. Свои проблемы я буду решать сам. И уж точно без помощи женщины, пусть даже и строгой преподавательницы. Пока я раздумывал, Синявская вышла из моего закутка, и я остался один. И снова остро ощутил то, что нет ни Мосяня, ни шамана. Ну ладно, шаман мог отправиться на охоту. В конце концов, это ночное животное. А вот Мосянь, где же он? Неужели что-то случилось? Спросить про него у Синявской? Может, она знает? Наверное, так и сделаю. И когда Варвара Степановна вернулась, я сразу же спросил у нее. «Вы не знаете, где Мосянь? Он сказал, что пошел за иголками для акупунктуры, и что-то нет до сих пор. Я волнуюсь, не случилось ли чего?» Синявская удивленно посмотрела на меня и ответила. «Так он ушел с территории Академии. Еще светло было. Я сама видела. Мы встретились с ним, он очень торопился». Меня эта новость огорошила. Не думал, что Мосянь пойдет за иголками в китайский квартал, если только он пошел за иголками. Вошел медбрат и принес лечащие артефакты. И с готовностью начал активировать их и расставлять вокруг меня. Причем выражение лица у него было торжествующее. И мне оно очень не понравилось. Очень. Когда он расставил артефакты и активировал все, то подчеркнуто вежливо поклонился Варваре Степановне, причем во взгляде его скользнуло высокомерное презрение. Поклонившись, он сказал: «Пойду проверю других больных», и тут же вышел из палаты. Варвара Степановна присела на краешек кровати и спросила: «Как самочувствие?» «Нормально», — ответил я, — «но на самом деле меня грызла тревога. В голове крутилось, что Мосянь ушел, ничего не сказав мне. А ведь он мой телохранитель». Плюс взгляды, которыми наградил нас Синявский медбрат, просто кричали о том, что он что-то задумал, явно какую-то пакость, знать бы еще что.